Тещин язык. Узнав, что Калерия Львовна пожелала поехать с ними на экскурсию, Миша напрягся. Еле удержался, чтобы не закатить глаза. Жена Олеся и сама была не очень-то рада этому, но тоже виду не подала. Динамик у телефона громкий, и Миша слышал плывущий по номеру тещин голос. Звонкий, ясный, как у молодой девушки. «Олесенька, а как же вы за Тасенькой уследите? Вы ведь то в телефонах, то друг другом заняты, а ребенок разве виноват? Дети-то знаешь как, секунда и убежал, и несчастье случилось, не уследишь и все». Миша видел, как побелели костяшки пальцев жены, когда она сжимала в руке сотовой. Пыталась сдержаться, чтобы не нагрубить. Отбрить тещу себе же хуже. Были попытки. В ответ пойдет тяжелая артиллерия, хватание за сердце, слезы оскорбленной в лучших чувствах матери, звонки от знакомых родственников, укоряющих за то, как жестоко и недопустимо они обращаются с пожилым человеком, который столько для них сделал. Нет уж, проще промолчать. Порой Миша против воли даже восхищение испытывал, вместе с бешенством, конечно. Это же надо, какой редкий талант. Калерия Львовна одной фразой, парой предложений могла размазать человека, и все это с улыбкой, не повышая голоса. Сейчас, например, Калерия Львовна дала дочери понять, что они с мужем никчемные родители, которые только и сидят, уткнувшись в телефоны, эгоистичные, инфантильные придурки, которым плевать на собственного ребенка, думающие только о себе. Это была вопиющая ложь. Олеся – прекрасная, внимательная мама, а Миша, придя с работы, даже если очень устал, охотно занимался дочкой. Умел и подгузники поменять, и покормить, и укачать, и погулять, и поиграть, и почитать малышке на ночь. В этом году, когда дочка немного подросла, ей исполнилось 3 годика, молодые люди собрались на юг, на море. Миша пахал без продыху, чтобы получить возможность отдохнуть в июле. Хотели, конечно, отправиться втроем, но у Калерии Львовны имелись свои планы. Она устроила целый спектакль с оркестром. В ход шли намеки, увещевания, подрагивающий голос, упоминание неважных анализов, хотя Миша был уверен, что здоровье у тещи железное, и памяти покойного отца Олеси. В результате Миша купил 4 путевки. Единственное, что удалось отвоевать, Калерия Львовна жила в отдельном номере, не с ними. Этим утром Миша с женой и дочерью собирались на экскурсию к водопадам с заездом к горному озеру. Он был уверен, что теща предпочтет понежиться на пляже. Она любила тюленей отдых и, невзирая на плохие анализы, часами жарилась на солнышке, попивая коктейли. А нет, ей красотами нынче полюбоваться захотелось. «Мамуль, там на джипах не всю дорогу ехать, придется много пешком идти. Ты уверена, что это тебе не повредит?» – осторожно спросила Олеся. «Ну, если уж Мишенька сможет...» У него физическая подготовка неважная, лишний вес. То я и подавно справлюсь. Миша чертыхнулся сквозь зубы. Это у него-то лишний вес. Олеся умоляюще посмотрела на мужа, мол, не нервничай. Если хочешь, поезжай, мамуль. У тебя такой тон, как будто ты мне одолжение делаешь. А мне твоих одолжений не надо. Я ведь для вас стараюсь, чтобы вам как следует отдохнуть. За ребенком присмотреть хочу. Как обычно. Испортила всю малину, еще и спасибо за это ждет. Продолжение диалога Миша не слышал, вышел на балкон. Примерно час спустя все 4 уселись в открытый джип и покатили. Машин было 3, маленькая процессия выехала за пределы курортного поселка и двинулась в горы. Водитель включил громкую музыку, поэтому медового голоска Калерии Львовны Миши слышно не было. Он сидел рядом с дочкой. Тася была надежно пристегнута, но вертелась на сиденье веретеном. Миша постоянно был на стреме, следил, держал, страховал. Жена и теща сидели напротив, и Калерия Львовна всю дорогу что-то шипела дочери на ухо. «Бедная Олеся, не позавидуешь!» Теща была удивительным человеком. Работала заведующей в садике, руководила коллективом взрослых и детей, и оставалось только пожалеть людей, которые вынуждены были общаться с нею каждый день. Она не выглядела тираном, не грубила, не обзывала, даже голоса не повышала. Но трудно найти человека, как модно сейчас говорить, более токсичного, чем Калерия Львовна. Теща умела медленно выматывать, словно вытягивая из человека внутренности. Ласково произносила колкости, непринужденно роняла чужую самооценку и заставляла другого человека чувствовать себя попеременно то виноватым, то обязанным ей. При этом плохо знакомые с тещей люди, которым не приходилось тесно с ней общаться, были убеждены, что человек она исключительно доброжелательный, приветливый, интеллигентный. Мимо проносились виноградники, отдельно стоящие дома и деревеньки. Джипы лихо пролетали через деревянные мостики, перекинутые через ручьи и речушки, а горы, куда они держали путь, придвигались все ближе. Первой остановкой были водопады. Каскад из трех штук. Узенькая речушка, окруженная деревьями, скакала по камням, и экскурсанты, оставив джипы, шли вдоль берега, пока не уперлись в тройку следующих один за другим водопадов. Были они невысокие, но говорливые и ледяные. Люди фотографировались, лазали по мокрым камням, с визгом вставали под струи воды, втягивая головы в плечи и хохоча. Миша, Олеся и Тася делали то же самое, а Калерия Львовна стояла в сторонке, поджав губы. Когда шли обратно к джипам, она сказала: «Водопадами эти ручьи можно назвать с натяжкой. Хотя, если не видел настоящих водопадов, то, конечно, и они могут понравиться». Теща намекала, что 2 года назад ездила в Европу, в частности, в Боснию и Герцеговину, страну высоченных гор, живописных мостов и мощных водопадов. «Очень здорово было», — из чистого упрямства сказал Миша. «Не сомневаюсь, Мишенька, я лишь свое мнение высказываю, можно?» Изудела дальше. Ребенок мог простудиться. «Зачем вы позволили девочке босиком ходить? Тася оступилась, вы оба не видели, да?» «Конечно, не видели. Вы же фотографии для соцсети делали. А тот мальчик рядом с Тасей кашлял. Кашель нехороший, грудной» и так далее и тому подобное. К моменту, когда погрузились в машины, Миша кипел от ярости, и лишь успокаивающие, просительные прикосновения жены не давали взорваться. «Едем к озеру», — весело объявила экскурсовод. Дорога ухудшилась. Шла она в гору, хотя и не резко, и была каменистой, поэтому машины подпрыгивали, рычали. Пассажиры вскрикивали и подскакивали на сиденьях. Теща прикладывала пальцы к вискам со страдальческим видом. Выражение лица было мученическое, словно не она сама напросилась в эту поездку, а ее вынудили под пытками. «Сидели бы себе на пляже», — хотел сказать Миша, но промолчал, стараясь не смотреть на Калерию Львовну, чтобы не раздражаться. Автомобиль взбрыкнул последний раз, как норовистый конь, и замер на большой площадке рядом со своими собратьями. «Друзья, мы направляемся к озеру, а параллельно сможем полюбоваться видами», — жизнерадостно проговорила экскурсовод и указала тонкой рукой на тропу. «Двинемся по этой дороге, придется пройти 15 или 20 минут неспешным шагом. Солнце сильное, поэтому еще раз напоминаю о важности головных уборов. На озере, как я уже говорила, вас ждут оборудованный пляж, спортивная и игровая площадки, кафе и магазин. Пожалуйста, не сворачивайте с дороги и не отставайте». Все гуськом двинулись за девушкой. Через некоторое время Тася устала, Миша взял ее на руки. Олеся шла бодро, а теща вздыхала, охала, качала головой. «Могли бы доставлять до места за такие деньги». «Вы не платили?» – не удержался Миша. «Я же о тебе забочусь. Мишенька, у тебя и без того скромная зарплата. Доход у вашей семьи невысокий, а еще и нерациональные траты. Конечно, с твоим образованием сложно найти приличную работу, но...» «У меня прекрасная работа. Я ее люблю. И зарплата хорошая. Меня, кстати, повысили». «Так я только рада. Столько лет на побегушках, в твоем-то возрасте. Должны были повысить рано или поздно. А насчет «люблю»? Любить, Мишенька, надо родных. А работу что любить? Она тебя ночами не согреет». Чтобы не наговорить лишнего, Миша ускорил шаг. К счастью, Тася стала задавать вопросы, и он углубился в беседу с дочкой. Минут через 10 впереди замаячило голубое. Вода. Пришли, слава богу. Однако Миша ошибся. Это было первое озеро. А им, как выяснилось, требовалось второе, которое чуть дальше. «Здесь мы останавливаться не будем, но хочу вас успокоить. Всего через 5 минут дойдем до места назначения. Еще немного, и... «Почему бы не остановиться здесь?» — раздался голос Калерии Львовны. Остальные путники посмотрели на нее, потом столь же дружно поглядели на экскурсовода. «Видите, там табличка. Купание строго запрещено». «Милочка, написать можно все, что угодно», — с опасным добродушием улыбнулась теща. «Объясните конкретно, что не так с озером?» Озеро было живописное, овальной формы, большое, переливающееся на солнце золотыми бликами. На другом берегу рос небольшой лесок, а здесь был пологий спуск, заросший травой, и мелкие камешки у кромки воды. «Как по мне, приличный пляж, есть место позагорать, искупаться можно». «Понимаю, жарко, вы устали, хочется освежиться, но осталось пройти совсем чуть-чуть, в чистом озере, так оно называется, и окупаться не советую», — напряженно проговорила девушка. «Почему же?» — деланно удивилась Калерия Львовна. «Потому что тут все бесплатно, а там, куда вы нас ведете, платный пляж? Или, если останемся, сможем попить, набрать воды вон из того родника?» Она повела рукой влево. «И наверняка не купим ничего в кафе и магазине, куда вы нас так настойчиво заманиваете, а вы не получите своей доли выручки?» «Дело не... Я только за. Люди должны зарабатывать, но не стоит нагло морочить нам головы. Мы останемся здесь». «Кто это мы?» – хотел спросить Миша, но не успел. Расстроенная девушка-экскурсовод покраснела, но ответила твердо. «Дело не в деньгах. Чистое озеро опасно». «Чем же?» Люди напряженно прислушивались к диалогу Калерии Львовны и экскурсовода. «Во-первых, никто не знает, какое там дно. Возможно, есть и ямы, и водовороты, и острые камни. Лезть в потенциально опасные водоемы не стоит. Во-вторых, местные считают озеро особым, обходят стороной. Оно считается аномальным». «Русалки и водяные водятся», — хохотнул кто-то. «Считают, что озеро воздает по заслугам», — серьезно ответила девушка. «Безгрешного, чистого человека ждут великие дары. Но много ли среди нас безгрешных? Человек может считать себя идеальным, но озеро выявит любую червоточину и, как я сказала, воздаст. А дурному, порочному человеку и вовсе не поздоровится. Поэтому лишь самые самонадеянные и безрассудные рискнут искупаться в чистом озере. Был, например, случай. Один мужчина, который думал, что он порядочный и хороший, искупался, а после у него руки высохли, в мертвые клешни превратились. Оказалось, жену он бил смертным боем, не оставляя следов на ее лице, чтобы никто не заметил. Она его боялась, никому не говорила. А с той поры не мог он руку на нее поднять. «Ужас!» — поморщилась Олеся. Другой человек, жулик и вор, вышел из озера слепым. Когда купался, в глаз что-то попало. Потом пошло воспаление. Врачи ничего сделать не могли. Больше он не зарился на чужое. «Подобных случаев немало», — горячо говорила девушка. «О чистом озере ходит много легенд. Местные жители...» «Довольно, милая. Не старайтесь, вы нас достаточно напугали. Я, как и любой нормальный человек, атеистка. В разную мистику не верю, но вам поверила. Сойдемся на этом. Однако я лично никого не била, не воровала. Люди от меня всегда видят только добро и хорошие советы», — улыбнулась Калерия Львовна. — «Мне точно бояться нечего. Рискну». Не глядя больше на девушку, она двинулась к берегу чистого озера. — «Когда будете обратно идти, мы к вам присоединимся». — «Мы? Мам, ты же не оставишь меня в одиночестве? Мне необходимо отдохнуть. Кажется, давление поднялось. У меня, наверное, кожа вокруг губ побелела, да? Чувствую, сердце прихватывает. Солнце пек, а я пожилой человек, не могу больше идти». Короче говоря, вся группа двинулась дальше за девушкой, а Миша, Олеся, Тася и Калерия Львовна остались возле чистого озера. «Я не пойду купаться и ребенка не пущу», — сказал Миша. Не то чтобы он поверил в силу озера, но не собирался идти на поводу у тещи. Вдобавок хотелось посидеть в теньке, попить холодного лимонада, поесть шашлык. Тася просила мороженое. Они долго тащились по жаре, и Миша не намеревался от этого отказываться из-за сумасбродной бабы. Хватит, и так на каждом шагу уступает. «Мама, все-таки... Но я же русским языком говорю, мне нужно освежиться». «Освежайтесь, мы даже подождем вас, а потом пойдем на второе озеро». Олеся заметалась между мужем и матерью, и в другое время Мише было бы ее жаль, мать ведь после поедом съест. Но сегодня он слишком устал, вымотался, вспотел, хотел пить и есть. Калерия Львовна окинула зятя ледяным взглядом и направилась к воде. Поставила сумку на траву, сняла сарафан, вытащила полотенце. «Миш, может?» «Не может. Хочет, пусть лезет в воду». «Мишенька, я все слышу!» Теща уже подошла к кромке воды. Тася завертелась в Мишиных руках, и он повернулся спиной к озеру, пошел вслед за остальными. «Заколебала», — пробормотал он. Калерия Львовна зашла в озеро уже по колено. Вода была ласковая и прозрачная. Недаром озеро называли чистым. Экскурсовод — глупая и лживая девчонка. Такие во всем ищут собственную выгоду, не думают о людях. Ни в чем не разбираются, зато мнят себя бог знает кем. Точь-в-точь Мишка, зятек дорогой. Чего Олеся в нем нашла? Все равно рано или поздно разведутся, не пара он ей. Рыхлый, бесхарактерный мямля, тюфяк тюфяком. Воображает себя крутым специалистом, думает умнее всех. А машину взял дурацкую, коричневую. Еще и велит, чтобы ее терракотовой называли. А дом зачем купили? В квартире-то бардак был, а за домом уход нужен. Они ж безрукие оба. И хоть бы пригласили пожить с ними, так нет. Калерия Львовна окунулась и счастливо взвизгнула. «Хороша водичка!» Поплыла по собачьи, фыркая и дыша приоткрытым ртом. Зять и дочь, повернувшись спиной, медленно уходили от берега. «Поганки мелкие! Она для них все, а они бросили ее! И ладно бы Мишка, так и доченька родимая туда же, Иуда! Как выбор встал, задницей повернулась к матери. Глядите, побежала, как собачонка!» Женщина от возмущения сбилась с ритма, ушла под воду с головой. Ей показалось, что вода густая и плотная, как сметана, как патока. Надавила на уши, обхватила за шею, не давая дышать. Ей почудилось, что некая сила схватила ее за ноги и потащила вниз. «Сейчас утону!» — плеснулась в мозгу. Калерия Львовна забилась, задергалась, чувствуя, что начинает паниковать. Невидимая рука держала ее голову под водой, не давая вынырнуть. Перед глазами замелькали разноцветные искры, она открыла их прямо в воде. Показалось, что на нее наплывает темная маслянистая фигура. Вот-вот коснется, обхватит огромными лапами, прижмет к себе, задушит. Женщина забарахталась, еще раз отчаянно рванулась вверх и оказалась на поверхности воды. Никакой темной фигуры, обычная вода, все тот же яркий день. Она в двух шагах от берега, хотя казалось, что далеко заплыла. И даже дочь с зятем не успели уйти, как будто топтались на месте. В самом деле, у страха глаза велики. Калерия Львовна устыдилась взявшихся откуда ни возьмись растерянности, дикого страха, паники. Но все же озеро необычное, не так с ним что-то. И вода чересчур холодная, внезапно стала ледяной, аж ноги сводит. Ключи, наверное, на дне бьют. Все, накупалась, освежилась, показала, что может на своем настоять. Пора и честь знать. Старательно выравнивая дыхание, женщина поплыла к берегу. Олеся оглянулась, увидела, что мать возвращается, сказала что-то мужу. Тот тоже повернулся к озеру, морда прям недовольная. Спустил Тасю с рук, теперь девочка стояла, держа отца за руку. Все трое ждали, когда Калерия Львовна выйдет из воды. «Ничего, голубчики, подождете», — злорадно подумала она, нарочно замедляя темп. «Нечего было». Додумать мысль не успела. К горлу подступила тошнота, перед глазами потемнело. «Ой, сердце!» — испугалась Калерия Львовна, замолотила руками, вновь стараясь плыть быстрее. «Помогите мне! Что встали, как бараны?» — хотела она крикнуть, но поняла, что не может. Горло словно бы распухло. Это напугало еще сильнее, но тут ноги коснулись дна, и Калерия Львовна поспешно двинулась к берегу, преодолевая сопротивление воды. Впрочем, было это сопротивление слишком слабым, неестественным, будто не по воде идешь, а по земле. Женщине подумалось, озеро отпустило ее, не держит, наоборот, хочет быстрее вытолкнуть. Глупости, Ничего оно не может. Это масса воды, у нее нет разума. Вот и берег. Добравшись, Калерия Львовна все еще ощущала в горле что-то вроде кома, который мешал дышать и говорить. Тошнота не только не отступила, но усилилась до такой степени, что Калерию Львовну стало рвать прямо в двух шагах от воды. Она согнулась пополам, хрипя и задыхаясь. Дочь и зять подбежали ближе, спрашивали, говорили. Калерия Львовна не слышала и не понимала, лишь давилась, стараясь освободить горло от непонятной субстанции, кашляла и кашляла, пока не выкашляла собственный язык. Розовый, длинный, похожий на толстого червя, он валялся на берегу озера, и Калерия Львовна потрясенно смотрела на него, не чувствуя боли, только странное удивление, как такое возможно, и свободу. Теперь она могла дышать. «Мама, что с тобой? Мамочка! Миш, это тепловой удар! Сердце!» Может, ей в воде ногу судорогой свело? «Нет, идиоты! Вы ослепли! У меня язык вывалился!» — хотела сказать Калерия Львовна, но поняла, что не может произнести ни слова. «Правильно, языка-то у меня теперь нет!» — с неожиданным спокойствием подумала она и лишилась чувств. Спустя некоторое время Калерия Львовна пришла в сознание. Сначала не поняла, где она, что с ней, потом все вспомнила, замычала, задергалась. Ее куда-то везли, дочь сидела рядом, держала мать за руку. «Мамуль, все будет хорошо, ты только держись», — сказала Олеся. Поняв, что говорить по-прежнему не в состоянии, Калерия Львовна снова провалилась в обморок. Второй раз очнулась уже в больнице. В палате, кроме нее, находились молодой врач и заплаканная дочь с зятем. «Никаких отклонений», — договорил врач начатую фразу. «Мы проведем дополнительное обследование. Но, видимо, дело в том, что вашей матери напекло голову на жаре, а затем она окунулась в холодную воду, и сосуды...» «То есть это не инсульт? Вы уверены?» — перебила доктора Олеся. «А то, что у меня языка нет, вас не смутило?» — хотела сказать несчастная Калерия Львовна, но вместо этого замычала. Все бросились к ней. Она, не глядя на них, схватила свою сумку, поставленную кем-то возле больничной койки, достала зеркало, поднесла к лицу и открыла рот. Язык был на месте. Розовый, даже без налета. Обычный, нормальный, здоровый язык. Она пошевелила им, высунула, убрала. «Мама!» — воскликнула дочь. «Совсем сбрендила», — сказал зять. Калерия Львовна возмущенно глянула на него и... сообразила, что Миша ничего не говорил. Он подумал, а она фантастическим образом поняла, о чем он думает. Стоило женщине осознать этот факт, как на нее обрушился поток мыслей дочери и зятя. Врач к тому моменту уже вышел из палаты. Как обычно, внимание к себе привлечь хочет, спектакль устроила. До чего достала, стерва старая. Каждый раз одно и то же. Весь отпуск испортила. Это Миша. Что с ней? Придуривается? Было уже такое. Надавить хочет. Вроде правда испуганной выглядит, да и обморок. Но врач сказал, все хорошо, здоровье отменное. Скорее всего, решила дожать ситуацию. Типа довели мать до больничной койки. А что, неплохая мысль. Это уже дочь. Пусть ее здесь продержат. Типа подлечат, а мы хоть отдохнем по-человечески, без ее подколов и нытья. Надо с врачом договориться, чтобы не выписывал ее недельку до конца отпуска. Это оба. В унисон. Дочь и зять переглянулись, очевидно сообразив, что им в голову пришла одинаковая мысль. «Нет, не оставляйте меня!» — замычала Калерия Львовна, но ее не поняли. «Мамуль, все хорошо. Доктор сказал, ты в порядке. Мы сейчас сходим Тасю проведать. Она в игровой комнате». «Олесь, я, кажется, понял, что с ней», — задумчиво произнес Миша. — Что? Ты о чем? Он посмотрел на замершую на койке тещу. Онемела, говорить не может. Калерия Львовна горячо закивала. Надо же, догадался. — Разве так бывает? Почему? — продолжала спрашивать Олеся. — Видимо, бывает. Помнишь, что экскурсовод про озеро говорила? Чистое озеро воздает по заслугам. У вора глаз отобрала, у хулигана руки. Миша широко улыбнулся. А у нашей дорогой мамочки, которая в каждой дыре затычка, которая вечно ко всем лезет с бесценными замечаниями и непрошенной критикой, язык. Верно, дорогая Калерия Львовна?» В голосе Миши слышалось торжество. Олеся ошарашенно поглядела на мать. Мыслей дочери и зятя Калерия Львовна больше не слышала. А может, они ни о чем больше и не думали, только радовались, что она, наконец, замолчала